Брюс Кэмерон. Путь домой. Глава первая. Я с самого начала знала, что рядом есть кошки. Они были везде. Я не могла по-настоящему их разглядеть. Мои глаза уже открылись, но когда кошки подходили близко, я различала только какие-то неясные силуэты, движущиеся в темноте. Однако я чуяла их запах, ощущала его так же явственно, как запах моей матери, когда сосала ее, или как запах моих братиков и сестричек, которые шевелились, когда я протискивалась между ними, чтобы припасть к живительному источнику. Тогда я, конечно, еще не знала, что это кошки. Я понимала только, что они не такие существа, как я сама. Они жили в нашем логове, но не делали попыток сосать молоко моей мамы вместе со мной. Позднее, когда я увидела, что они маленькие, проворные и прыгучие, то поняла, что они не просто не собаки, а животные, принадлежащие к совершенно иному племени. Мы жили все вместе в нашем прохладном темном жилище. От сухой земли под моим носом исходили удивительные застарелые запахи. Я наслаждалась, вдыхая их, наполняя свой нос богатыми, восхитительными ароматами. Сверху, с сухого деревянного потолка, сыпалась пыль. И он нависал над нами так низко, что когда моя мать вставала, поднявшись из утоптанного углубления в земле, которое служило нам постелью, чтобы на время покинуть меня и моих братиков и сестричек, повизгивающих в знак протеста и жмущихся друг к другу, чтобы было не так страшно, ее стоящий трубой хвост доходил до середины пространства между нами и потолочными балками. Я не знаю, куда ходила моя мать во время своих отлучек, знаю только, как нам всем было тревожно, пока она не возвращалась назад. Единственным источником света в нашем логове была квадратная дыра в самом дальнем его конце. Через это окно в мир к нам лились ошеломительные запахи холода, сырости, чего-то живого, словом, вещей и мест еще более упоительных, чем те, которые я могла обонять дома. Иногда даже мне удавалось увидеть через дыру огоньки машин, уезжающих в какой-то далекий мир или возвращающихся из какого-то неведомого мне места. Моя мать всегда оттаскивала меня назад, когда я пыталась подползти к выходу из нашего логова. Когда мои лапы окрепли, а зрение стало острее, я начала играть с котятами точно так же, как играла со своими братиками и сестричками. Чаще всего я подходила к одному и тому же кошачьему семейству, обитающему в укромных уголках задней части нашего общего дома, потому что два котенка из него были со мной особенно дружелюбны, а их мать иногда лизала меня. Про себя я называла ее мама-кошка. Обычно после того, как я некоторое время весело резвилась в компании котят, моя собственная мама приходила и за шкирку вытаскивала меня из кучи маленьких кисок. Потом, когда она относила меня обратно к моим братикам и сестричкам, они всегда подозрительно обнюхивали меня. По их реакциям я поняла, что им не нравится остающийся на моей шерсти слабый кошачий дух. Такова была моя радостная чудесная жизнь, и у меня не было причин думать, что она когда-нибудь изменится. Я сонно сосала молоко моей мамы, слыша попискивание моих братиков и сестричек, сосущих вместе со мной, когда наша мама вдруг вскочила так внезапно, что мои лапы оторвались от земли, прежде чем я сообразила выпустить из зубов ее сосок. Я сразу же почувствовала, что происходит что-то странное. По нашему дому распространилась паника. Она передавалась от одних кошек и котов к другим, пока они все не бросились в заднюю часть логова. Матери кошки одного за другим перенесли туда за шкирку всех своих котят. Мои братики и сестрички и я кинулись к нашей маме, зовя ее. Мы были напуганы, так как чувствовали ее панику. По нашему дому заскользили пучки яркого света, от которого у меня заболели глаза. Свет исходил из дыры в стене, как и сопровождающие его непонятные звуки. Господи боже, да в этом подполе целый миллион кошек. Я понятия не имела, что производит этот шум и почему наше логово наполнилось слепящим мигающим светом. Из дыры в стене до меня донесся запах каких-то новых, совершенно неизвестных мне существ. Мы были в опасности, и угроза исходила от этих незнакомцев. Моя мама, шумно дыша, пригнула голову и начала отступать назад. И мы все, как могли, спотыкаясь, заковыляли за ней, тихим писком умоляя ее не оставлять нас. «Дай мне взглянуть. Ой, черт, как их тут много. Из-за них могут возникнуть проблемы?» «Да, черт возьми. Что ты собираешься делать? Нам придется вызвать сюда спеца по истреблению бродячих животных». Я почувствовала некоторое различие между первым набором звуков и вторым. Они отличались по тону и высоте, хотя я не понимала, что они значат. «Разве мы не можем просто потравить их сами? У тебя есть подходящая трава в грузовике?» «Нет, но я могу ее достать». Моя мама все никак не ложилась, чтобы мы вновь могли начать сосать ее молоко. Ее мышцы были напряжены. Уши прижаты к голове, внимание сосредоточено на источнике странных звуков. Мне хотелось пососать ее молока, и чтобы мы все снова могли чувствовать себя в безопасности. Если мы потравим их сами, дохлые кошки будут валяться по всему кварталу. Их тут слишком много. Если бы речь шла об одной или двух, я бы согласился. Но здесь целая колония кошек. Ты хотел завершить снос дома к концу июня. Так что у нас не так уж много времени, чтобы избавиться от этих тварей. Знаю. Глянь-ка, там миски. Этих проклятых тварей кто-то кормит. Пучки света опустились и сошлись вместе, образовав пылающее пятно на земле прямо перед дырой. Ничего себе. Черт, куда катится мир? Хочешь, я попытаюсь разузнать, кто приносит им еду? Не-а. Когда кошек тут не будет, проблема рассосется сама собой. Рыщущие по нашему дому пучки света скользнули по земле еще раз и погасли. Я услышала, как зашевелилась земля, и до меня донеслись явственные звуки тяжелых шагов, куда более громкие, чем бесшумная поступь кошек. Появление новых существ у дыры мало-помалу забылось, и постепенно котята возобновили свои игры, снова чувствуя себя счастливыми. Мы с моими братиками и сестричками пососали еще молока, потом я пошла проведать котяток мамы кошки. Как обычно, когда проникающий в квадратную дыру дневной свет становился более тусклым, взрослые кошки и коты один за другим выходили вон. И ночью я часто слышала, как они возвращаются, и иногда чуяла запах крови, исходящий от добытых маленьких зверьков, которых они приносили своим котятам. Но когда охотилась моя мама, она уходила не дальше больших мисок сухого корма, стоящих у самой дыры. Я почуяла запах этой еды в ее дыхании, запах рыбы, растений и мяса. И мне стало интересно, каково все это на вкус. От того, что вызвало у нас панику, что бы это ни было, не осталось и следа. Я играла с настырными котятами мамы кошки, когда наш мир рухнул. На этот раз свет пришел не в виде отдельных пучков, а в виде слепящего взрыва, ярко осветившего все. Кошки, коты и котята в ужасе разбежались. Я застыла на месте, не зная, что делать. «Приготовьте сети, когда кошки побегут наружу, они выбегут все сразу». С той стороны дыры послышалось. «Мы готовы». Вслед за источником света в дыру протиснулись трое больших существ. Это были первые люди, которых я увидела. Но до этого, как я только что поняла, мне уже доводилось чуять запахи людей. Просто тогда я не могла себе представить, как они выглядят. Где-то в самых глубинах моего естества вспыхнула искра узнавания. Я почувствовала какое-то странное влечение к ним. Мне захотелось подбежать к ним, когда они на четвереньках вползали в наш дом. Но почти осязаемый страх, исходивший от обезумевших кошек, остановил меня. «Одного поймал!» Пойманный кот зашипел и истошно мяукнул. «Вот черт! Следи за ними в оба, парочка этих тварей только что удрала!» «Черт бы их подрал!» — послышался голос с улицы. Мамы уже не было рядом, и я попыталась отделить ее запах от запахов окружающих меня кошек и котят. А потом обмякла, потому что острые зубы впились в мой загривок, и мама-кошка потащила меня назад, в тень, туда, где в каменной стене зияла огромная трещина. Она втолкнула меня в самую глубину трещины, в маленькое тесное пространство, и положила на землю рядом со своими котятами, а потом, свернувшись, улеглась и сама. Следуя ее примеру, все котята лежали тихо-тихо. Я лежала вместе с ними в темноте и слушала, как громко переговариваются люди. Тут еще и помет щенят. «Ты что, шутишь? Эй, хватай вон того. Кис-кис-кис, иди сюда, киска, мы тебя не обидим. А вон мать этих щенков. Она испугана до смерти, смотри, как бы она тебя не покусала. Все в порядке, девочка, все в порядке, выходи». Гантер ничего не говорил нам про собак. Он и не сказал, что здесь такая уйма этих чертовых кошек. «Эй, вы там на улице, вы принимаете их в свои сети?» «Их чертовски трудно поймать», — крикнул голос с улицы. «Иди сюда, собачка, а черт, осторожно, сейчас к нам вылезет сука-мать». «Ага, вот и она». «Все, мы ее поймали», — откликнулся голос с улицы. «Тихо, щеночек, тихо, они такие маленькие. И уж как пить дать их куда легче ловить, чем этих чертовых котов». Мы слышали все эти звуки, не понимая, что они могут значить. К нам в трещину проникал слабый свет, но человеческие запахи к нашему укрытию не приближались. Витавший в воздухе запах кошачьего страха постепенно ослабел, и звуки снаружи стихли. В конце концов я уснула. Когда я проснулась, мамы нигде не было. Не было и моих братиков и сестричек. Углубление в земле, где мы появились на свет, и где лежали сося молоко нашей мамы, все еще пахло семьей. Но когда я, принюхиваясь, попыталась отыскать в потемках по этому запаху маму, меня охватило чувство такого одиночества и пустоты, что я заскулила, и из моего горла вырвался всхлип. Я не понимала, что произошло, но единственными кошками, которые остались в нашем доме, были мама-кошка и ее котята. Охваченная отчаянием, ища ответов и ощущения хоть какой-нибудь безопасности, я подошла к ней опять, писком выражая свой страх. Она уже вытащила своих котят из укрытия в стене, и все они снова собрались на квадратной тряпице, на которую я смотрела, как на их дом. Мама-кошка обнюхала меня всю своим черным носом, потом легла и свернулась вокруг меня. И я, привлеченная молочным запахом, припала к ее соску. Ощущение на моем языке было незнакомым и странным. Но я жаждала тепла и пищи, и была ей за них благодарна. Несколько мгновений спустя ко мне присоединились и ее котята. Наутро в наше логово вернулось несколько котов. Они приблизились было к маме кошки, но она зашипела, предупреждая их, чтобы они не подходили ближе, и они, удалившись в свой угол, легли спать. Позднее, когда свет, льющийся в дыру, достигнув своей наибольшей яркости, постепенно начал тускнеть, я почуяла слабый запах еще одного человека, отличный от запаха тех других. Теперь, осознав это отличие, я поняла, что этот запах мне знаком. «Кис-кис-кис!» Мама-кошка неожиданно поднялась со своей тряпицы. Странное внезапное ощущение холода, накрывшее нас ее уходом, повергло всех в шок, и мы еще теснее прижались друг к другу в поисках успокоения и тепла, сгрудившись в барахтающуюся кучку из множества котят и одного щенка. Я видела, как мама-кошка подошла к дыре, но не вылезла из нее, а остановилась перед ней в пятне тусклого света. Коты насторожились, но не пошли вслед за ней туда, где находился человек. «Ты осталась здесь одна?» «Я не знаю, что тут произошло, меня тогда не было рядом, но на земле остались следы от колес грузовиков. Так что я знаю, что сюда приезжали грузовики. Они что, забрали всех остальных кошек?» Человек заполз в дыру на мгновение, полностью заслонив от нас дневной свет. Это был самец. Я поняла это по его запаху. Хотя различия между мужчинами и женщинами мне предстояло узнать лишь позднее. Он показался мне немного крупнее, чем первые люди, которых видели мои глаза. И вновь меня потянуло к этому особенному существу, и во мне поднялась какая-то необъяснимая тоска. Но, вспомнив ужас, который я пережила накануне, я все же решила остаться вместе с моими новыми братиками и сестричками, котятами мамы-кошки. «Ну ладно, киски, я вас вижу. Как же вам удалось убежать? И они к тому же унесли с собой ваши миски, вот люди». Послышалось шуршание, и воздух наполнился восхитительным ароматом еды. «Я принес вам немного корма. Пойду схожу за новой миской и принесу вам воды». Человек, пятясь, выполз из дыры. Едва он ушел, коты ринулись вперед и стали жадно поедать корм, который он высыпал на землю. Я поняла, что этот человек вернулся раньше мамы кошки и котов, как будто они не могли распознать его запах, даже когда тот сделался сильнее. Однако, когда он вновь подошел к дыре, все коты отреагировали так же, как и прежде, со всех ног бросившись в свой угол. Только мама-кошка продолжала упорно стоять на своем месте. Он просунул в дыру новую миску с едой, но мама-кошка не подошла к ней, а просто стояла и смотрела. Я чувствовала, как она напряжена, и понимала, что она готова тут же отпрыгнуть и убежать, если он попытается схватить ее, по примеру других людей. «Вот тебе и вода. У тебя есть котята?» «Да, я вижу, что ты кормящая мать. Они что, забрали у тебя твоих малышей?» «О, киска, мне так жаль. Знаешь, все эти дома скоро снесут, чтобы построить здесь многоквартирный жилищный комплекс. Так что тебе и твоей семье нельзя здесь оставаться, понимаешь?» В конце концов, человек ушел, и мама-кошка и коты снова принялись за еду. Когда мама-кошка вернулась к нам, я понюхала ее рот, но когда я лизнула ее в морду, она резко отвернулась. Время шло. Его течение знаменовалось изменениями характера света, который лился в наш дом через квадратную дыру. К нам пришло еще несколько котов, в том числе некоторые из тех, кто жили с нами прежде. А также еще одна кошка, чье появление стало причиной драк между котами, за которыми я наблюдала с большим интересом. Одна пара дерущихся котов пролежала на земле, сцепившись друг с другом так долго, что мне было понятно, что они не спят только потому, как метались из стороны в сторону их хвосты. Но это было не радостное виляние, а выражение утомления и боли. Когда они, наконец, расцепились, то растянулись на земле, почти касаясь друг друга носами, и принялись пугать друг друга, издавая звуки, совсем не похожие на те, которые я прежде слышала от кошек и котов. В другой драке один из котов лежал на боку, ударяя лапами того, который стоял. Тот, который стоял, бил лежавшего по голове, а тот отвечал противнику, раз за разом деря его когтями. Почему они не могли просто встать на задние лапы и атаковать друг друга? Их поведение не только вызывало напряжение у нас всех, но и казалось мне совершенно лишенным смысла. За исключением мамы-кошки я не общалась ни с кем из взрослых кошек и котов, а они вели себя так, будто меня просто не существует. Я возилась с котятами, мы боролись, залезали друг на друга или гонялись друг за другом целый день. Иногда я рычала на них, раздраженная тем, как они играют, потому что этот способ игры казался мне каким-то не таким. Мне хотелось запрыгивать им на спинки и вцепляться зубами в их загривки. Но они никак не могли уловить суть этой игры и просто обмекали, когда я опрокидывала их и прыгала на их крошечные тельца. Иногда они сворачивались вокруг моей морды или с размаху колотили по ней своими лапками с острыми коготками, нападая на меня со всех сторон. Ночами я тосковала по своим родным братикам и сестричкам. Я тосковала по маме. У меня была семья, но я понимала, что кошки совсем не такие, как я. У меня была стая, но эта стая состояла из котят. И мне казалось, что это совсем не то. Я чувствовала себя несчастной и порой скулила от гнетущей меня тоски. И тогда мама-кошка облизывала меня, и мне на время становилось лучше. Но все вокруг меня явно было совсем не таким, как должно было быть. Тот человек приходил почти каждый день и приносил еду. Всякий раз, когда я пыталась приблизиться к нему, мама-кошка наказывала меня, ударяя по носу. И в конце концов я усвоила правила жизни в нашем логове. Мы не должны были показываться на глаза людям. Ни кошки, ни котята явно не ощущали никакого желания, чтобы их потрогал человек. Мне же все сильнее и сильнее хотелось, чтобы он взял меня на руки, и мне становилось все труднее соблюдать законы нашего логова. Когда мама-кошка перестала кормить нас своим молоком, нам пришлось приспособиться к той пище, которую приносил нам человек, и которая состояла из вкусных сухих кусочков и иногда из диковинного сырого мяса. Когда я привыкла к своему новому рациону, оказалось, что он подходит мне куда лучше, чем молоко мамы-кошки. Я так долго голодала, что чувство голода стало для меня чем-то естественным, но теперь я могла есть досыта и лакать воды, сколько влезет. Я ела и пила больше, чем все мои братики и сестрички-котята вместе взятые, и была теперь заметно крупнее любого из них, хотя на них мои размеры не производили никакого впечатления, и они по-прежнему отказывались играть правильно, продолжая в основном вонзать свои коготки в мой нос». По примеру мамы-кошки мы держались на расстоянии от дыры, когда ее заслонял человек, но в другое время отваживались подходить к самому ее краю, упиваясь восхитительными ароматами, доносящимися снаружи. Иногда по ночам мама-кошка выходила из логова, и я чувствовала, что все ее котята хотят присоединиться к ней. Меня же больше манил дневной свет. Но я помнила уроки мамы-кошки и понимала, что она меня тут же накажет, если я забреду за пределы нашей норы. Однажды человек, запах которого был знаком мне уже так же хорошо, как запах мамы-кошки, подошел к дыре, издавая звуки. И я почуяла рядом с ним также и других людей. Они обычно держатся в задней части подпола. Их мать подходит ближе, когда я приношу еду, но она не дает мне себя погладить. А из подпола есть еще какой-нибудь выход, кроме этого окна? Этот голос принадлежал другому человеческому существу с другим запахом. Он принадлежал женщине. Я невольно завиляла хвостом. «Вряд ли. Как мы будем действовать? У нас есть рукавицы, чтобы защитить руки. И если вы встанете здесь сетью, вы сможете поймать всех кошек, которых не сможем изловить мы. Сколько их там?» «Не знаю. До недавнего времени кошка, которая подходит обычно к дыре, явно выкармливала котят. Но ее котята никогда не показывались из своего укрытия днем. Тут есть еще несколько взрослых особей, не знаю какого пола. Их здесь была уйма, но, думаю, их всех переловили представители застройщика. Он собирается снести весь этот ряд домов и возвести на их месте жилой комплекс. Ему никогда не дадут разрешения на снос, пока здесь живут бездомные кошки. Наверное, поэтому он от них и избавился. Как вы думаете, те, кого он послал, сделали им что-то плохое? Ну, в общем-то, нет закона, который запрещал бы отлавливать и уничтожать кошек, обитающих в помещениях, которые находятся у тебя в собственности. То есть я хочу сказать, что его люди могли отвезти их в какой-нибудь другой приют. Их тут было очень много. Этот подпол так ими и кишел. Но знаете, я ничего не слышала о том, что в какой-то из приютов привезли много кошек. В сообществе защитников животных все друг друга знают и сообщают друг другу все новости. Если бы какой-то приют принял сразу 20 кошек, я бы об этом узнала. Ох, вам плохо? Простите, наверное, мне не стоило вам об этом говорить. Обо мне не беспокойтесь. Просто я жалею, что ничего не знала о том, что они собираются избавиться от всех обитавших здесь кошек. Но вы правильно сделали, что обратились к нам, Лукас. Мы найдем хороший дом для каждой из этих кисок. Ну как, вы готовы? Мне наскучило слушать эти монотонные звуки, и я была целиком поглощена вознёй с котятами, когда почувствовала, что мама-кошка вся напряглась от пронзившего ее страха. Она, не мигая, уставилась на дыру, и ее хвост задергался, а уши прижались к голове. Я посмотрела на нее с любопытством, не обращая никакого внимания на котенка, который подбежал ко мне, стукнул меня лапкой по губам и тут же отбежал прочь. Вспыхнул ослепительный свет, и мне сразу же стал понятен ее страх. Мама-кошка шмыгнула к задней стене, бросив своих котят. Я видела, как она беззвучно проскользнула в скрытую трещину как раз в тот миг, когда через дыру в наш дом проникли два человеческих существа. Котята растерянно засуетились, коты удрали в заднюю часть нашего логова, а я, испугавшись, отбежала в сторонку. Луч света заскользил по стенам, потом уперся в меня, ослепив глаза. «Смотрите, здесь щенок!»